58. На следующий день вся больница имени Урицкого обсуждала сногсшибательные события. Комиссара Пузикова отправляют на фронт в Сибирь, а вместо него приедет уполномоченный из наркомата здравоохранения и представит нового комиссара. Новость принесла акушерка Анна Петровна, говорившая с Пузиковым по телефону. «Хрен редьки не слаще», — громогласно заявил главврач Крылов, задумчиво глядя, как на форчке развиваются полосочки нарезанной бумаги. Новейшее изобретение доктора Громовой предназначено для отпугивания мух. «Был Пузиков, пришлют Тузикова. Все они одним миром мазаны. Уверен, что по большому счету наркомату здравоохранения на нас вообще наплевать». «Зря вы так говорите, Сергей Иванович», — возразил ему акушерка, кинувшаяся поливать из старого чайника чахлые герани. «Новое правительство должно заботиться о здоровье населения, иначе страна вымрет, и так холера бушует». От слова «холера» в ординаторской воцарилось скорбное молчание, разбавленное протяжным вздохом главврача. Наскоро оборудованный инфекционный блок был заполнен под завязку, а в покойницкой трупы лежали в три ряда и уже начинали портиться. «Если советы не организуют захоронение усопших, то городу не миновать чумы», — заметила сестра Зоя, легко подсев на диван рядом с доктором Крыловым. «Надеюсь, что комиссар из наркомата поможет нам в борьбе с эпидемией. Что вы думаете по этому поводу, Тимофей Николаевич?» С кошачьей грацией девушка встала и подошла к пишущему за столом Тимофею. «Вы все отмалчиваетесь, а между тем исчезновение Пузикова я связываю именно с вами». «Со мной?» — Тимофей оторвался от заполнения больничных листов, отложил в сторону ручку и удивленно уставился на сестру милосердия. «А я здесь при чем? А при том, что комиссар сейчас сразу после ссоры с вами». «Действительно, Зоенька права», — протянула доктор Громова. «Вы у нас, дорогой доктор, словно заговоренный. Стольких передрягах успели побывать, и все благополучно». Она энергично постучала костяшками пальцев по полированной столешнице, три раза плюнула через плечо, едва не угодив тихо вошедшего без стука бывшего комиссара Пузикова. Он сиротливо встал возле двери и затеребил в руках красноармейский шлем с криво нашитой алой звездой. «Вот». Зашел попрощаться, его квадратная челюсть, заботливо вправленная доктором Крыловым неделю назад, медленно шевельнулась. Пузиков дотронулся до нее пальцем, виновато пояснил, и еще побаливает. Бывший уполномоченный, прежде бравый и решительный, представлял собой жалкое зрелище. Гимнастерка измята, щеки выбриты зигзагообразными полосами, даже знаменитые красные галифе бессильно повисли, навевая мысль о парусах во время штиля. На лице добросердечной Громовой отразилось сочувствие. «Проходите, присаживайтесь, товарищ комиссар», — сделала она приглашающий жест, но, видя, что остальные присутствующие молчат, резко осеклась, ее рука неприкаянно заметала из стороны в сторону. «Да нет, пойду. Чувствую, убьет меня на фронте. Не пинайте лихом». Комиссар метнул быстрый взгляд на Тимофея, махнул рукой и, волоча ноги, как столетний дед, медленно побрел по коридору. «Баба с возу, кобыле легче». Простонародному подвела итог Зоя, прислушиваясь к удаляющимся шагам Пузикова. Несмотря на отвращение к комиссару, его униженный вид вызывал у Тимофея чувство неловкости, словно он впрямь сопричастен к комиссарским неприятностям. Снова взяв в руки ручку, Тимофей случайно поставил на диагнозе жирную кляксу и промокнул ее пресс-папье. «Повинную голову мяч не сечет». Тимофей проследил в окно, как комиссар пересек двор, предсмотрительно обижав стороной оскалившуюся Весту. Лайка, упреждающая, рыкнула в сторону Пузикова, села и вдруг тонко завыла, задирая к небу острую морду. Громова с испугом перекрестилась. «Точно, убьют уполномоченного. Собака зря не напророчит. Животные смерть нюхом чуют». Весь синовой прекратился и перешел в заливистый лай, вспугнувший с крыльца вольготно расположившихся на перил голубей. «Кого несет нелегкой? Неужто опять обоз с холерными? Посмотрите, Тимофей Николаевич, вам из окна хорошо видно?» Не вставая с дивана, устало просил доктор Крылов, только что дежуривший сутки. «Да нет, не обоз». Тимофей пытливо всмотрелся в приближающуюся к больнице пару высокого костлявого мужчину средних лет с грубыми чертами лица, и мелкую вертлявую женщину в красной косынке и суконных брюках офицерского образца. Сестра Зоя, мгновенно оценив внешний вид незнакомки, презрительно поджала губы. И придет же в голову фантазия так нарядиться. — Вам бы, Зоенька, пошли брюки, — заметил Тимофей. Отчего по Зоиным щекам разлился пунцовый румянец, а глаза стали загадочно прозрачными. — Есть только для вас, — едва слышно, — шепнула она. Покосившись, не слышал ли Зоин ответ доктор Крылов, Тимофей отвернулся, ожидая появления на пороге новых гостей, и не ошибся. Татьяна Васильевна Лепешкина, уполномоченный представитель наркомата здравоохранения. Чеканным голосом отрекомендовалась вошедшая особа, по-хозяйски обведя глазами собравшихся врачей. — Кто здесь старший? Она безошибочно выбрала доктора Крылова и шагнула к нему навстречу, уперев в его грудь указательный палец. — Вы? — Я был вынужден признать, Сергей Иванович, едва сдерживая смех. Настолько комично смотрела шустрая дамочка, напоминавшая обезьяну в штабском наряде. Лепешкина уловила настроение врачей и сурово свела брови, сверкнув маленькими глазками. — Напрасно веселитесь, господа. В моей власти быстро испортить вам настроение. Попрошу вас провести меня по больнице и ознакомить с лечебным процессом. — Да, кстати, познакомьтесь. Татьяна сильно вздернула подбородок, кивком указав на своего спутника, мирно стоявшего позади нее. — Это ваш новый уполномоченный по больнице, товарищ Носов. Мужчина неуклюже поклонился, вытянув по швам большие натруженные руки со вздувшимися жилами, и пробасил: Калистрат Демьянович Носов, рабочий из Балтийского завода. А теперь вот к вам представлен. Принимайте в компанию, как говорится. Он развел в стороны заскорузлые ладони и застенчиво улыбнулся. Мужик невредный, с облегчением поставил диагноз Тимофей, переключая внимание на Лепешкину, деловито просматривающую бумаги на его столе. — Вы хирург, товарищ Лепешкина? Дама нехотя оторвалась от больничных листов, смерив Тимофея подозрительным взглядом. — Нет, я партийный работник. — А вы и есть хваленый доктор Петров Макеев? — Хваленый? — не удержался он. — Ответьте вопросом на вопрос. — Кем хваленый? — Да так, — неопределенно повела плечом Лепешкина. — Земля слухом полнится. На это Тимофей не нашел, что сказать, вскользь подумав, что к загадкам последних дней, видимо, прибавилась еще одна.